Битва богов. Греческое войско, воодушевленное возвращением своего самого славного героя, стройными рядами шло навстречу врагам вслед за Ахиллом. Троянцы стояли молча, они понимали, что предстоящий бой будет тяжелее всех предыдущих. Поодаль с небес спустилась группа богов, решивших принять участие в битве. Они были настроены воинственно, громко кричали, призывая к бою обе стороны. Но всех перекричала Эрида, как обычно подавшая сигнал к началу сражения. Прозвучали фанфары, придуманные Герой и Афиной. Зевс усилил музыкальное сопровождение парой грозных громовых раскатов, а Посейдон устроил хорошее землетрясение. «Сколько можно?» – вскакивая с трона, завопил Аид в своем подземном царстве, когда ему на голову посыпалась штукатурка. «Совсем с ума посходили с этой войной! Уже и среди покойников покоя нет!» «Но, дорогой», – возразил ему Персефона, – «ты же сам говорил, что благодаря этой войне мы наконец стали получать молодых, красивых и сильных мертвецов, которых всегда не хватало». «Это верно», — согласился Аид. «Только теперь их стало приходить столько, что мы не успеваем их оформить». В это время греки стали напротив троянцев, и на середину поля между двумя войсками вышел Ахилл. «Гектор!» — закричал он. Гектор вышел было вперед, но остановился, почувствовав себя на плече руку Аполлона. А бог, задержав не в меру отважного троянского героя, перенесся туда, где среди союзных трое дарданцев стоял их предводитель Эней. Это был не тот хрупкий юноша, который много лет назад вместе с Парисом похищал в Спарте Елену Прекрасную. Он уже не был похож на свою знаменитую мать Афродиту. Годы и сражения сделали его могучим воином, самым сильным и доблестным в троянском войске, после, пожалуй, одного только Гектора. Взглянув на Ахилла, он вспомнил, как когда-то позорно убегал от него и с гневом сжал копье. «Нет», — подумал он, — «выйти на бой с Ахиллом — верная смерть. Это как с богом сражаться». «Отчего же?» — возразил, подходя к нему Аполлон. «Сын олимпийской богини боится сына морской нимфы? Странно. Счет ты взял, что боги помогают тебе меньше, чем этому хвостуну». Ободренный словами бога, Эней пошел навстречу Ахиллу. «Ну что, дядюшка», — сказал Посейдону Гермес, — «как думаешь, кто победит?» «Ставлю гекатомбу, что это будет...» «Ну уж нет», — сурово ответил морской бог. «Сегодня я первым скажу. Победит троянец». Гермес мило улыбнулся. «Хорошо, дядюшка», — ответил он. «Тогда я ставлю на Ахилла». «Посейдон, Афина», — быстро заговорила не слышавшая этого разговора Гера. «Вы видели, как Аполлон разговаривал с Энеем? Что ж вы стоите? Головами своими подумайте. Какой стыд будет, если Эней с божьей помощью победит? Немедленно помогите Ахиллу. Он свое еще получит, когда время придет, но сейчас он должен победить». Посейдон нахмурился и ответил. «Стыд будет, сестрица, если мы тут на глазах у смертных драку затеем. Пусть все будет по-честному. Только Ахилл и Эней, и никто никому не помогает. И нечего нам тут стоять, чтоб смертные на нас глазели и говорили, что все результаты подстроены». Спорить со старшим среди собравшихся богов Посейдоном никто не решился, и все перенеслись на наблюдательный пункт Наиде, окружив гору непроницаемым для взоров смертных черным облаком. Ахилл презрительно посмотрел на приближавшегося Энея. «Что, пастушок, заблудился?» – спросил он. «Шел бы ты лучше отсюда, пока я тебе снова уши не надрал. Я не тебя звал, а Гектора. Или ты думаешь, что прям тебя за смелость своим наследником сделает?» «Языком трепать мы оба умеем», — мрачно ответил Эней. «Но мы с тобой не дети, чтоб состязаться в дразнилках, и не женщины, чтобы лясы точить, когда нужно драться. Гектор тебе не подчиняется, он сам решает, с кем и когда ему биться. А тебе сейчас придется биться со мной, и не надо тянуть время». Прекрасный щит Ахилла взревел под ударом копья Энея. Удар этот был так мощен, что Ахилл на мгновение испугался и отскочил, подумав, что новый еще неиспытанный им щит не выдержит. Но творение Гефеста не подвело. Копье пробило только два слоя из пяти и застряло в золоте щита. Сработанный простым смертным щит Энея, удар легендарного копья Ахилла не сдержал. Эней резко отбросил его, и копье задрожало, воткнувшись в землю вместе с насаженным на него щитом. Эней содрогнулся при мысли, как близок был он сейчас к смерти. Отбежал и подхватил с земли камень, чтобы кинуть его в приближающегося с обнаженным мечом Ахилла. Это было бесполезно, божественные доспехи камень не пробил бы. Положение Энея стало безнадежным. «Да что же это такое?» – закричал Посейдон, ударяя себя по коленям. Эней взмыл вверх и, пролетев над троянскими рядами, шлепнулся позади них. Посейдон сурово, но при этом смущенно поглядел на Гермеса, ожидая протестов. Но тот лишь приветливо улыбнулся и сказал: «Ладно, дядюшка, ничья». Ахилл с недоумением посмотрел вслед Энею, а потом вырвал из земли копье, сорвал с него дырявый щит и крикнул: «Да пошел ты!» И добавил тише: «Божий любимчик». «Гектор!» – закричал он вновь, поднимая над головой копье. Но Гектор, помнив, что Аполлон удержал его от боя, снова остался в троянских рядах. «За мной!» – закричал тогда Ахилл, и впереди греков помчался в атаку. Не останавливаясь, он крушил всех направо и налево. Пленных не брал, просивших пощады убивал на месте с криком за Патрокла. Озверевший и забрызганный кровью, он рыскал по полю, ища Гектора. Один раз судьба свела их. Тот метнул в Ахилла копье, но оно, сделав в воздухе петлю, воткнулось в землю у ног Гектора. Афина хихикнула, но заметив, что присоединившийся к собравшимся на Иде богам Аполлон на нее осуждающе смотрит, сделала серьезное лицо. Ахилл набросился на Гектора и со всего размаху воткнул в него копье, но попал в пустоту. Окутавшись темным облаком, Гектор растворился в воздухе. Афина сердито глянула на Аполлона, но тот сидел с совершенно непроницаемым равнодушным выражением лица и никак на ее взгляд не отреагировал. Ахилл все больше выходил из себя. Неустанно убивая, он гнал беспорядки бежавших троянцев к реке. Те кидались с берега, пытаясь спастись вплавь. Ахилл оставил копье и, достав меч, бросился вслед за ними, рубя всех подряд. Вскоре вода стала красной от крови, а трупы запрудили поток так, что река вышла из берегов. Скамандр, бог реки, выскочил перед Ахиллом и закричал, размахивая кулаками: «Что делаешь, сукин сын? Тебя тут кладбище, что ли? Думаешь, раз боги помогают, так все можно? Вон тебе для войны поле есть, там убивай сколько хочешь. Здесь ты мне всю воду испоганишь, она у меня питьевая». «Отвали, дед!» – грубо ответил Ахилл, которого экологические проблемы в настоящий момент заботили чуть меньше, чем нисколько. Оскорбленный скамандр обрушил на Ахилла огромную волну. Герой пытался ухватиться за ветви дерева, которое росло на берегу, но оно, вырванное с корнем, обрушилось в реку. Мелкая речка, которую можно было перейти вброд, вдруг обернулась бушующим потоком. Вода смыла трупы, дерево и Ахилла, и, кружа в пенных водоворотах, понесла их к Гелеспонту. Такого поворота событий Ахилл не ожидал и даже испугался. Он и так был пловец неважный, а тут еще и доспехи вовсе не добавляли ему плавучести. Неуязвимый полубог не боялся никакого оружия, но захлебнуться и утонуть он мог. Изловчившись, он повернул дерево поперек реки и сумел вылезти по нему, как по мосту. Но река преследовала его и на берегу. Как ни быстро был герой, поток, посланный богом, был быстрее. Ахиллу уже казалось, что все боги разом ополчились против него. «Мама, Зевс, боги!» – кричал он. «Спасите! Гефест, сделай же что-нибудь!» – воскликнула Гера, хватая сына за руку. В другую руку в это время его схватила Фетида, тоже умоляя спасти Ахилла. Добродушный Гефест сразу уступил просьбам матери и спасительницы, и берега реки вдруг охватил пожар. Загорелась трава на берегу, загорелись деревья, трупы, плававшие в реке, загорелась сама вода. Огонь перекинулся на бороду скамандра. Посейдон и Афина, спикировав к Ахиллу, подхватили его за руки, вынесли из бурлящей смеси воды и огня и поставили на землю вдалеке от речки. «Хватит, Гефест!» – захныкал скамандр. «Я же не знал, что этот парень твой друг. Пусть убивает кого хочет, где хочет. Никогда больше за троянцев заступаться не буду». «Ладно уж», – удовлетворенно сказала Гера. «Пусть живет. Бог все-таки». Бой между Гефестом и скамандром завершился полной победой Гефеста. В это время Афина и Посейдон, возбужденные полетом, спикировали на Иду. Афина приземлилась рядом с Аресом, с громким звоном стукнула его щитом по голове и засмеялась. «Кто-нибудь, уберите, наконец, от меня эту ненормальную!» – закричал Арес. «Она же мне прохода не дает, то дерется, то обзывается, то Диомеда с копьем на меня натравливает!» Он оттолкнул Афину. «Боги!» – завопила та. «Вы видели? Он мне Икиду порвал!» Она подхватила старинный межевой камень, который на наблюдательном пункте использовался как дополнительное сиденье, и со всего размаху кинула им в Ареса. Бог войны ойкнул и с грохотом растянулся, прокатившись несколько метров по земле. «Что творишь, умственно отсталая?» – взвизгнула Афродита, кидаясь к нему. «Вставай, Арес, тебе больно!» «Богиня мудрости, тебе, значит, умственно отсталая?» – прошипела Афина. Дождавшись, пока Афродита поможет кряхтящему Аресу подняться, она разбежалась и толкнула Афродиту в грудь, повалив обоих богов на землю. «Такие вот у Трои защитнички!» – ехидно сказала она и, подняв копье, исполнила над поверженными противниками какой-то дикий победный танец. Посейдон с умилением посмотрел на эту сцену и сказал Аполлону. «Вспоминаю старые добрые времена. Бились мы тогда с титанами. Эх, славная была битва! А что, Аполлон, не тряхнуть ли нам стариной? Только ты нападай первым, ты моложе». «Из-за чего мне на тебя нападать, дядюшка?» – равнодушно спросил Аполлон. «Ну так как же», – растерянно ответил Посейдон. «Чего это ты, например, троянцам помогаешь? Это ж гадкие, бесчестные людишки. Я им стену города построил, а они, думаешь, мне заплатили? Хрена лысого, еще и обругали. Думаешь, они тебе за помощь заплатят? Не дождешься. Смотри, как бы они те уши не отрезали. Такие прохиндеи». «Из-за этого я с тобой драться не буду. Не подобает богам драться из-за смертных». «Слова достойные мужчины», — иронично заметил Артемида. «Хороший повод, чтобы уклониться от битвы». «Так ты битвы хочешь?» — злобно осклабившись, прошипела Гера. «Будет тебе битва». Она схватила левой рукой Артемиду за руки, а правой сорвала с ее плеча лук и принялась хлестать ее по голове, приговаривая: «Ты этого хотела, сучка! Этого хотела!» «Ты с ума сошла! Перестань!» – захныкала Артемида и, вырвавшись, убежала, вытирая локтем слезы. Она прибежала на Олимп, села у ног Зевса и расплакалась, положив голову ему на грудь. «Пустое, доченька, бывает!» – рассеянно пробормотал громовержец, проводя ладонью по ее волосам. Он увлеченно смотрел по ясновизору битву богов, развернувшуюся на Иде. Усмехался в бороду и говорил про себя: «Детский сад». Мать Артемиды Лето взяла броненный Аресом меч, не вынимая из ножен, занесла его над головой и набросилась на Геру. Но на ее пути оказался Гермес. Со своей обычной очаровательной улыбкой он поднял руки и сказал: «Сдаюсь, признаю свое поражение и молю о пощаде». Лето кинула меч, подняла с земли брошенный Герой лук, собрала рассыпанные Артемидой стрелы и удалилась вслед за дочкой. А троянцы в это время в рассыпную бежали к городу, мечтая только о том, чтобы скрыться за его неприступными стенами от гнева неукротимого Ахилла. Отставшим не было от него пощады. Агенор, сын троянского советника Антинора, казалось, чувствовал за своей спиной дыхание смерти. «До ворот не добегу», — думал он. «Что делать? Свернуть в сторону? Ахилл не станет гнаться за мной одним. Отсижусь где-нибудь в кустах, авось меня не найдут. А если найдут? Убьют, как собаку. И почему я должен бежать? Ахилл такой же человек, как и я. И мне и ему когда-то предстоит умереть». Страх вдруг сделал Агенора храбрецом. Он остановился и повернул навстречу врагу. Закрывшись щитом, он прицелился и метнул копье. Удар был точен. Копье Агенора попало в ногу Ахилла там, где она не была защищена божественными поножами. Если бы Ахилл был обычным человеком, то полученная рана непременно заставила бы его остановиться. Но его неуязвимое тело не получило даже царапины. Агенор был обречен. В глазах у него потемнело, и он, стоя на городской стене, вдруг увидел самого себя, стремительно убегающего от Ахилла. Агенор протер глаза, ощупал себя и убедился, что все еще жив. А Ахилл, прекратив преследование спасавшихся в городе троянцев, гнался за одним лишь Агенором. Тот проявил при этом удивительную прыть. Как Ахилл ни старался, сократить дистанцию он не мог. Агенор убегал от него до тех пор, пока троянцы не скрылись за стенами и ворота за ними не закрылись. Тогда Агенор остановился. «Умри!» – закричал Ахилл, кидая в него копье. Аполлон, обернувшись, поймал копье на лету и отшвырнул его в сторону. «Умереть?» – насмешливо спросил он. «Ты хочешь убить бога?» «Дурак! Ты даже не понял, за кем гнался. А троянцы между тем уже в безопасности. Кидайся теперь на стену, отважный герой!» «Обманул, гад!» – прошипел Ахилл. «Нарочно от города увел. Ничего, когда-нибудь и до тебя доберусь». «Трепещу от ужаса». Аполлон охмыльнулся и растворился в воздухе. А в городе прям метался у ворот, спрашивая всех о Гекторе. Никто не мог сказать ему ничего определенного. Среди спавшихся бойцов его не было. Вдруг со стены послышался крик. Кто-то увидел Гектора, стоящего снаружи перед закрытыми воротами. По приказу прямо ворота немедленно открыли, но Гектор не сдвинулся с места. Напрасно Приам звал сына, напрасно Гекуба умоляла его пожалеть родителей и спастись в городе от верной смерти. Он стоял неподвижно, как завороженный, глядя на блеск доспехов приближавшегося Ахилла. Он вдруг осознал свою преступную самонадеянность и понял, что виноват в гибели несчетного количества боевых товарищей. Он пожалел, что не дал грекам сесть на корабли и спокойно уплыть домой, что, воспользовавшись предательским ударом Аполлона, убил Патрокла и хотел надругаться над его телом, что, зная о возвращении в строй Ахилла, послал своих бойцов в кровавую и безнадежную битву, вместо того, чтобы укрыться за стенами, которые защищали троянцев во время 8 лет осады, что безрассудно поверил в милость богов, вообразив, что они теперь всегда будут ему помогать. Он не мог теперь спасаться вместе со всеми, не представлял себе, как он живой будет смотреть в глаза вдовам и матерям, погибших по его вине троянцев. Убив Ахилла, он искупил бы свою вину. Но он знал, что убить Ахилла невозможно, и, как обычно, не думал о последствиях. А ведь в сложившихся обстоятельствах его смерть была равносильна дезертирству. «А что, если безоружно выйти навстречу Ахиллу и предложить ему мир на любых условиях?» – подумал было Гектор, но тут же отбросил эту нелепую мысль. «Какая глупость!» – прошли времена мирных бесед. «Он не станет со мной разговаривать, просто убьет. Надо драться, другого выбора уже нет». Отчаявшийся Приам велел запереть ворота, чтобы Ахилл не ворвался в город. Путь к отступлению был для Гектора отрезан. И только поняв, что бежать больше некуда, Гектор побежал. Он понимал, что это позорно, но ничего с собой поделать не мог. И самого отважного героя перед лицом неизбежной гибели может охватить страх. Аполлон придал ему силы. Ахилл не мог угнаться за убегающим врагом. Оба были как во сне. Один никак не мог убежать от приближающейся беды, а другой никак не мог догнать ускользающую цель. Это была захватывающая гонка, какую не увидеть ни на одном стадионе. На кону стоял не кубок и не венок, а жизнь героя. С волнением следили за ней боги с Олимпа и Сиды, троянцы со стен города и греки, которым Ахилл знаками и криками запрещал нападать на Гектора. 3 раза они обежали вокруг стен города, но победитель смертельного забега остался неизвестен. «Жалко Гектора», — сказал Зевс. «Он в целом парень хороший, красивый, сильный, отважный. Жертвы хорошие приносят». «Ну, папа», — возмутилась Афина, — «он же все равно когда-нибудь умрет, а ты обещал сегодня не вмешиваться». «Что ты, доченька?» — ласково ответил громовержец. «Разве я вмешиваюсь? Просто мнение свое высказываю, а ты поступай, как знаешь. Аполлон, можешь отдохнуть». В тот же миг Аполлон оставил Гектора, и вместе с ним герои покинули силы. Он остановился у скейских ворот, откуда начал свой бег, рядом с тем местом, где от его копья погиб Патрокл. Там у ворот с 2 копьями в руках встречал Гектора его брат Деифоб. «Ты здесь?» – воскликнул Гектор. «Конечно здесь. Где ж мне еще быть? Папа с мамой мне, конечно, запрещали, но я разве оставлю в беде любимого братика? Держись, Гектор, мы вместе его запросто одолеем». Неожиданная поддержка Деифоба, не побоявшегося выйти из города, чтобы помочь брату в минуту смертельной опасности, вернула Гектору силу и надежду. Он обернулся к Ахиллу и сказал: «Обещаю, что в случае победы я только заберу твои доспехи. Тело же отдам твоим товарищам для погребения. Обещай ты то же самое». «Обещаю скормить тебя собакам», — ответил Ахилл. «Только такой договор может быть между человеком и животным. Ты убил Патрокла и еще смеешь меня о чем-то просить. Не будет тебе погребения, хотя бы родные оценили тебя на вес золота. Я бы на куски тебя разорвал, живьем бы съел, если б мне не было противно к тебе прикасаться. Вспомни все, что ты умеешь. Тебе предстоит трудный бой, мы с Афиной тебя щадить не будем». Афина весело подмигнула ему из-за спины Гектора. Ахилл метнул копье, но Гектор увернулся, и оно вонзилось в землю позади него. Афина тут же выдернула копье и бросила обратно Ахиллу. Гектор тоже метнул копье, но щит Ахилла отразил удар. «Деифоб, копье!» – крикнул Гектор, отводя руку назад. Деифоб не ответил. Обернувшись, Гектор не увидел брата. Стоявшая на его месте Афина улыбнулась и показала Гектору язык. Гектор понял, что не может больше рассчитывать ни на поддержку богов, ни на помощь брата, оказавшегося всего лишь иллюзией, шуткой богини. Но он не сдался. Выхватив меч, он бросился в последнюю атаку. Ахилл тщательно прицелился. Он хорошо знал свои божественные доспехи, которые были сейчас на Гекторе. Пробить их он вряд ли смог бы, но на шее было незащищенное место. Именно туда Ахилл направил свое копье и не промахнулся. Гектор выронил меч, не успев им воспользоваться, и упал. Троянцы встретили его падение криком ужаса, греки закричали с радостью и бросились к Ахиллу, снимавшему с мертвого Гектора доспехи. Они удивлялись росту и могучему телосложению троянского героя, которого до сих пор еще ни одному оставшемуся в живых греку не довелось рассмотреть вблизи. Каждый норовил пнуть или ткнуть копьем того, к кому при жизни они не решались подойти. Теперь это было совсем не страшно и безопасно. Ахилл проткнул мечом сухожилие у пяток Гектора, снял с него пояс, тот самый, который подарил Гектору Аякс после их поединка, и, продев пояс через пятки трупа, привязал тело к колеснице. Он проскакал перед городом, волоча по земле поверженного врага, приводя ужасным зрелищем в отчаяние всех троянцев, особенно родителей Гектора, прямо и Якубу, видевших это со стены. К счастью, этого не видела Андромаха. Когда бегущие троянцы устремились в город, она ушла во дворец, чтобы распорядиться приготовить ванну для Гектора, а сама пошла к себе и села прясть мужу новый хитон, который Гектору никогда не пригодится.